Доля богов. В гомеровском мире приношение в жертву животного предоставляет богам возможность вступить в общение с людьми и разделить с ними мясную пищу, пусть даже в виде дыма. В основном, по форме совпадающей с дурной шуткой, которую Прометей сыграл с Зевсом, ритуал этот, тем не менее, имеет одно существенное отличие. Допустим, что окорока, поджаренные на алтаре, это бедренные кости, а не сами бедра. Так или иначе, необходимо признать, что боги Гомера никогда не получают голые кости, в отличие от Зевса, одураченного Титаном, поскольку поверх жира люди кладут слой сырого мяса, которое будет гореть и превращаться в дым, предназначенный богам. Эти куски срезаются по меньшей мере в особых случаях с конечностей животного. Позднейшие толкователи мифов напишут, что таким образом древние люди хотели предложить богам замену целой туши. Это и в самом деле могло бы объяснить, почему олимпийцы с таким воодушевлением принимают жертвы, приносимые им гомеровскими героями. Сам Зевс имел все основания прийти в ярость, обнаружив голые кости, скрывающиеся под жиром, но он, напротив, совершенно справедливо радовался алтарям с костями, жиром и сырым мясом, курящимся у троянцев и ахейцев. Древнегреческие боги плотоядны. Конечно, элитная еда – это амброзия и нектар, но бессмертные не брезгуют животным мясом при условии, что оно будет им подано в виде ароматного запаха. Этот аспект отношения богов к пище совершенно недвусмысленно проявляется в трактате о необходимости воздержаться от мяса и отказаться от жертвоприношений, написанном языческим богословом Порфирием. Убивать живых существ и предлагать куски их мяса богам означает приписывать этим высшим существам самые низменные вкусы, свойственные людям. Он намеревался изобличить тот факт, что жертвоприношение зиждется на заблуждениях, на чрезвычайно вульгарном понимании божественного. Этот неоплатоник, упрекавший христиан за их веру в перевоплощение, поскольку несовместимы божественная природа и телесная оболочка, представлял себе богов как вегетарианцев. Ради них следует сжигать только плоды, жир, пучки трав. Именно так самые первые люди выражали свою набожность и признательность прежде, чем наступило время кровавых жертвоприношений. Впрочем, возникновение ужасного обряда связано с различными напастями, вызванными голодом и проистекающей отсюда несправедливостью. Первую свинью нечаянно убила женщина. Ее муж, полагая, что она совершила недозволенный поступок, предусмотрительно отправился в Дельфы, чтобы спросить совета у Пифии. Аполлон согласился с тем, что произошло, публично оправдал ошибку и таким образом создал прецедент. Первый баран был преподнесен Богу после того, как дельфийский оракул выдвинул предварительное условие – кандидат должен был дать свое согласие, опустив голову к очистительной воде. Что касается козы и быка, то они были зарезаны за грех чревоугодия. Первая коза – за то, что оглодала листья виноградной лозы. Первый бык – за то, что отведал священного пирога, который был приготовлен для Зевса Полиевса. Первое жертвоприношение – это непроизвольное или вызванное сиюминутным настроением действие, явилось для каждого животного большим несчастьем, происшедшим из-за того, что люди не отдавали себе отчета в совершаемых поступках. Бог ограничивается тем, что оставляет без наказания такое поведение. В случае с бараном желание человека опередило согласие животного на собственное заклание. Можно было бы сказать, что Бог, к которому обратились за советом, не захотел четко выразить свое мнение. Убивать или не убивать, Бог предпочел, чтобы этот вопрос решался в каждом конкретном случае между палачом и его жертвой. В размышлениях теолога о пище, достойной богов, преобладают два аргумента. С одной стороны, люди ошибочно приписывают бессмертным вкус к мясу. Согласно этой точке зрения, боги не в состоянии принять жертву, состоящую из плоти и крови. С другой стороны, приходится допускать, что некоторые божественные создания с наслаждением вкушают запахи мяса животных. Однако эти существа вовсе не боги, а демоны, творящие зло. Порфирий, приводя в пример строку 500-ю 9-й песни Илиады, пишет, что именно они получают удовольствие от возлияний и дыма, поднимающегося от жертвенных алтарей, поскольку душевная и телесная части их существа живут испарениями и выделениями жизни, вскормленной различными флюидами. Они черпают силу из дыма, исходящего от горящих крови и плоти. Одним словом, если гомеровские боги лакомятся запахом крови и сырого мяса, значит, они не настоящие боги. Этот вывод охотно подхватят в будущем отцы церкви. Если Аполлон выбрал себе в пророки женщину, Пифию, которую озарение осеняет через половые органы, то, значит, Дельфийский оракул не бог, а злой гений. Так будут утверждать Ориген, 3 век нашей эры, и Иоанн Хризостом, Иоанн Златоуст, 4 век нашей эры, стремясь уничтожить престиж пифийского пророчества. Эти предшественники историков христианских и нехристианских религий считали плоть весьма весомым критерием. Цельс и Ориген придут к единому мнению относительно удовольствий, получаемых от пищи демонов. Языческий полемист признавал: «Возможно, не стоит отказываться верить мудрецам. Они говорят, что большинство земных демонов, воплощаемых в потомстве, зависящих от крови и запаха жирного мяса, не имеют ничего, кроме как излечивать плоть и предсказывать ближайшее будущее человека и города, а их ученость и могущество простираются лишь на сферу деятельности смертных». Апологет усердно развивал мысль дальше. «Самый лучший способ побороть этих чревоугодных демонов – это верить тело и душу величайшему Богу, воплощенному в Иисусе Христе».